Глава 18. Едва они все вчетвером устроились в повозке, Альмот подался вперед. «А теперь все с самого начала и подробно. Эрик, давай ты. Кто на кого как посмотрел и кто кому что сказал?» На память Эрик никогда не жаловался, но даже подробное изложение заняло не больше 5 минут. Может быть и меньше. «Ему сказали, значит», — командир потер лоб. «Фроди, кто мог знать, что ты собираешься в лавку именно сегодня?» «Да кто угодно. Я говорил с Ингрид в харчевне, не орал, конечно, на весь зал, но не секретничал». «Было еще кое-что», — подала голос девушка. «Не думаю, что есть связь, скорее совпадение, но, словом, сам решай. Когда мы с ребятами из Рыжей Дюжины сели обмывать первенца Гюнтера, в таверну явился Свен Косматый и потребовал поединка, обвинив Гюнтера в покушении на честь его жены». Альмот присвистнул. «Как у человека может быть столь много денег и столь мало ума?» «Свой поединок он получил. Гюнтер лучше меня». Альмот кивнул. «Да, я его помню, присматривался». Гюнтер утверждал, что на чужую жену не заглядывался, но поговаривали, будто у Косматова дурной нрав и тяжелая рука, так что счастливая жена, то есть безутешная вдова, могла заведомо направить гнев мужа не туда», — усмехнулся Альмот. «И такое решение напрашивается». «Я тоже так думаю. Конечно, будь я на ее месте». «Будь ты на ее месте, зарубила бы, едва он попытался бы поднять руку, и умерла, закопанная в землю по горло. Так что давай порадуемся, что каждый из вас на своем собственном месте», — он помолчал. «Тебя он не пробовал задеть?» Ингрид усмехнулась. «Пробовал, но когда я его вызвала, поджал хвост. Он, видите ли, не дерется с женщинами». Альмот хмыкнул. «Да, если бы метили в тебя, отговариваться бы не стал. Ты права, похоже, действительно совпадение». Он снова потер лоб. «Ерунда какая-то выходит. Я думал, начинаю понимать, что творится. Очень не хотел верить, правда. Но то, что случилось сегодня, не подходит. Может, оно и к лучшему?» «Что ты думал?» — поинтересовался Фроди. «Так, глупость. Что, кажется, перешел кое-кому дорогу, сам того не желая. Но тогда нет смысла убивать тебя». «Нет смысла или ты не хочешь видеть в этом смысл?» — спросил Ингрид. «Нет смысла. Впрочем, Альмот чуть помедлил. Нет». «Тогда получается, что ты действительно ошибся и копают не под тебя, а под Фроди. Тризова за 3 недели могли убить любого из нас, а то и всех 4. Образец Фроди у тебя, добыть его нельзя, поэтому понадобился твой. Подержать нас подальше от столицы, измотать, пока однажды не ошибемся. А когда стало ясно, что не вышло, Хродрик ударил в открытую. Или это вовсе был не он, а кто-то из родичей тех...» «Среди наших нет родичей тех 3, сказал Фроди. «А ты проверял?» Фроди мотнул головой. «Да и не обязательно это кто-то из наших», — продолжала Ингрид. «Слуги выходят в город, а контроль над разумом следов не оставляет. Тем более их не оставляет подкуп». Альмот откинулся на спинку, прикрыл глаза. «Этот вариант нравится мне больше. Намного больше». «По-моему, вы оба видите заговоры там, где их нет», — заметил Фроди. «Я ведь особо не скрывался, только имя сменил да бороду отрастил. И в лавку эту захаживал часто». Могли узнать, а узнав, решить, что красавчик отблагодарит, если ему рассказать. Тот поставил оборванцев караулить, и однажды капкан захлопнулся. Вот и все. Первый прав. Когда-нибудь это должно было всплыть. «Может быть и так», — произнес командир, не открывая глаз. «Разберемся рано или поздно. А сейчас я больше не хочу думать, а хочу спать. Хватит об этом». «А ночью что делал?» — поддел его Фроди. Отвечать Альмот не стал. Эрик дремать не хотел, пусть и не довелось выспаться как следует. Он хотел смотреть по сторонам, разглядывая окрестности столицы. Но через 2 дней стало ясно, смотреть особо не на что. Поля, одни уже зеленые от озимы, другие с едва проклюнувшимися всходами. Деревни, иногда блеснет река где-то у горизонта. Темы для разговора тоже исчерпались довольно быстро. Все равно ничего не происходило. Перегон, пересесть из одной повозки в другую, прихватив немудреные пожитки, снова трястись. А сплетничать, перемывая за глаза чужие кости, похоже, в этой компании никто не любил. Странно, когда они ехали в столицу, Эрик не скучал. Впрочем, он тогда был слишком занят, оплакивая собственную загубленную жизнь и расставание с Марой. Он невольно коснулся рукой кошеля, где лежало единственное пришедшее от нее письмо. 10 дней пути почты. Наверное, она уже получила ответ. Может, и написала еще. Йоран писал чаще, не дожидаясь ответа. Сдал превыше ожидаемого. Уехал куда-то в глушь, где добывали железо. Когда доберется, не знает, но если что, пока можно писать на почтовую станцию того городка. Остальные тоже разъехались кто куда. Наверное, так и должно быть. Все взрослеют, разъезжаются, остаются только письма и, возможно, редкие встречи. По дороге из Солнечного Эрик старался об этом не думать, иначе сразу накрывало беспросветной тоской. А сейчас, то ли смирился, то ли привык, грустить не хотелось, но было ужасно скучно. Он попробовал читать, но через 5 минут едва не вывернул обед через борт повозки, слишком уж скакали буквы. Так что только и оставалось, что таращиться по сторонам. Правда, на 4-й, кажется, день пути Эрик умудрился подкинуть остальным повод позубоскалить. Кругом тянулся лес, солнце, мелькая в макушках деревьев, слепило глаза, так что пришлось прикрыть веки, чтобы не заболела голова. Мерная тряска убаюкивала, и он сам не понял, как провалился в сон. А проснувшись, обнаружил, что прикорнул на плече Ингрид, обняв ее за талию. Как это выглядело со стороны, даже представлять себе не хотелось. Он попытался извиниться, стараясь не думать о том, что щеки горят свинцовой тяжестью, и все нужные слова почему-то напрочь вылетели из головы, но вышло еще хуже. Ингрид, широко улыбнувшись, заверила, что вовсе не против, особенно если Эрик как-нибудь вернет любезность. Дорога-то долгая, а от тряски на самом деле в сон клонит. Фроди, осклабившись, предложил в следующий раз маститься не на плече, а чуть пониже, мол, помягче будет. А когда Эрик оскорбленно заявил, что вообще не имел в виду ничего этакого, расхохотался. Эрик припомнил тот вечер, когда Фроди волок его, уже почти лыко не вяжущего, в комнату, и покраснел еще сильнее, забившись в угол повозки. Альмот открыл один глаз. Почти все время в дороге он дремал или делал вид, что дремлет. Вовсе не таким он был, когда ехали в столицу. И заявил, что готов держать пари. Эти двое будут еще месяц ходить друг вокруг друга кругами, прежде чем хотя бы поцелуются. Теперь покраснела и Ингрид, а Фроди расхохотался еще сильнее. Эрик счел за лучшее прикусить язык и отсиживаться в углу повозки все оставшиеся дни. Это не особо помогло, остальные быстро все поняли и начали зубоскалить еще пуще. Он никогда за словом в карман не лез, но Фроди, а командиры подавно, были куда опытнее в таких перепалках и разбили его на голову. Впрочем, лучше уж подтрунивать друг над другом, чем всю дорогу молчать, глядя в разные стороны. Но, надо сказать, к концу пути Эрик почти начал понимать Ульвара, который, возвращаясь в ставку, первые дни почти ни с кем не разговаривал, даже в харчевне, отсаживаясь подальше от остальных, а все свободное время проводил в собственной комнате. Благо, по праву командира не делил ее ни с кем. И когда повозка въехала в Солнечный, Эрик поначалу обрадовался. Он любил Солнечный. Его восхищали строгие чистые линии башни университета, которые первыми выросли над горизонтом, когда повозка приблизилась к городку. Издалека они казались зеленоватыми, но вблизи становилось заметно, что от подножия до шпиля стены увиты плющом, не оставившим на виду ни кусочка серого скучного камня. Эрику нравились разномастные амбары, сараи и прочие строения, теснившиеся вокруг башни. В них всегда можно было найти место, чтобы побыть одному, когда не хотелось никого видеть, или наоборот, чтобы остаться с кем-то наедине и знать, что не потревожит. А еще, когда не получалось сбежать из башни, не привлекая ненужного внимания, в этом лабиринте было легко прятаться от сторожей, чтобы потом, прокравшись в спальню, притвориться, словно провел всю ночь в собственной постели. Эрик только сейчас понял, что это было частью своего рода негласного договора между профессорами и школярами. Одни делали вид, что не замечают шалости, если они безобидны и безопасны, другие не выходили за границы, как правило. Был ведь парень, утонувший во время ледохода. Была та злая шутка, стоившая ему половины волос, а шутнику свободы. А может, и жизни, подумалось ему внезапно. Открытого суда ведь так и не проводили. А случаются ли они вообще, или профессора предпочитают держать такие вещи в тайне, чтобы не порочить доброе имя университета? Наверное, Фроди мог бы ответить, но праздное любопытство не стоило того, чтобы вспоминать историю многолетней давности. Стоила ли того школярская вольница? И многое ли изменилось бы, если бы, как в столице, секли за малейшую провинность? Ведь, по словам Кнуда, и там школяры точно так же сбегали с занятий, а их шалости далеко не всегда оставались безобидными. Ответа, пожалуй, не было, и Эрик малодушно порадовался, что ему не довелось и уже наверняка не доведется возиться с недорослями. Народа в башне, казалось, стало меньше. На самом деле на смену разъехавшимся выпускникам пришли первогодки, но малыши сливались для Эрика в шумную и бестолковую толпу, в которой одного от другого не отличишь. Профессора, попавшиеся в коридорах, приветствовали подчеркнуто вежливо. Старые приятели опасливо косились на его плащ и шагавшего рядом Альмода. Ингрид и Фроди остались на станции. Эрика словно холодной водой окатила, когда парень, с которым 8 лет спали на соседних койках, обмениваясь секретами под страшные клятвы никогда никому не рассказывать, в ответ на его радостный вопль, надо же успел соскучиться, вежливо поклонился, как и положено младшему перед старшим, и при первом же удобном поводе, свернув беседу, поспешил прочь. Эрик застыл, глядя ему вслед. Очнулся только, когда тронули за плечо. Отмер, встретившись взглядом с Альмодом. Тот усмехнулся. Не ехидно, вопреки обычному, а как-то очень невесело. Они оба оказались здесь чужими. Может быть, так оно и надо. В конце концов, выросшие дети всегда покидают родительский дом. Но настроение все же испортилось, а при виде показного радушия Леева, который принял их в своем кабинете, предложив кресло, и вовсе захотелось встать и уйти. Он предвкушал эту встречу и был рад снова видеть наставника, но раньше в голосе профессора не чувствовалось столько фальши. Или Эрик просто ее не замечал. Он от души порадовался, что начало разговора взял на себя Альмод. «Вот, значит, как», — произнес профессор, выслушав его, — «не ожидал». «В самом деле», — светским тоном поинтересовался чистильщик, — «с вашими знаниями и опытом не ожидали, что орден не захочет упустить настолько полезное плетение?» «Не ожидал, что за ним явитесь именно вы. Вы оба должны понимать, что оно может спасти десятки жизней». «Как сказать, спасти десятки жизней или уничтожить сотни, если переиначить его в боевое? Поэтому орден предъявляет на него право», — Альмод ухмыльнулся. «Держу пари, вы уже подготовили речь для осеннего съезда. Увы, прозвучать ей не суждено. Поторопились, случается. Мои соболезнования». Очень хотелось просто исчезнуть, провалиться сквозь землю от стыда. Профессор всегда был добр к нему, обычно говорят, как родной отец, но от отца Эрик не видел ничего, кроме ругани и оплеух, а родного и вовсе не знал. И то, как сейчас разговаривал Альмод с наставником, так нельзя. Он уже открыл рот, чтобы вмешаться, но профессор успел первым. «Я не узнаю вас. Тебя, Альмод, и тебя, Эрик. Неужели орден настолько меняет людей? Я помню умных и добрых мальчишек». Альмод расхохотался так, что наставник вздрогнул. «Один из этих мальчишек умер много лет назад, и не стоит тревожить его память. Что до мужчины, в которого вырос второй, он действительно умен. Поэтому, собравшись играть на его искренней к вам привязанности и пробуждать чувство вины», чистильщик снова усмехнулся, «вам следовало бы быть тоньше». «Почему так бывает? Недостойно ведет себя кто-то другой, а стыдно тебе самому?» Эрик снова открыл рот, на сей раз для извинений, и опять наставник его опередил. «Тогда и тебе стоит тоньше притворяться, будто заботишься о чьих-то там жизнях». «Ну почему же? Я действительно никогда бы не хотел увидеть, как это плетение накинут на строй, пусть даже врагов». Подопытные крысы под его действием превращались в иссохшие мумии за несколько секунд. «Человеку, наверное, понадобится...» Эрик против воли начал рассчитывать и тут же оборвал себя. «Он тоже не хотел бы увидеть, как это плетение опускается на строй. Особенно если несколько одаренных будут действовать достаточно слаженно, чтобы накрыть приличную площадь. А еще оно уже спасло жизнь двух моих братьев по ордену, которых я очень ценю, и, возможно, уже не только двух, поэтому я настаиваю, орден настаивает». «Орден намерен прибрать его к рукам», — вежливо улыбнулся Лейв. «Чистильщики всегда многое себе позволяли, но вот так явиться и отобрать авторское плетение у его создателя...» Эрик на миг лишился дара речи. «Насколько я помню, представили это плетение не вы», — сказал Альмод. «Конечно, таланты надо поощрять. Но вы всерьез поверили в то, что школяр, пусть даже выпускник, способен сам создать нечто настолько неординарное?» Профессор перевел взгляд на Эрика. «Или ты считаешь, что выстроил бы его сам, без моих подсказок?» Альмод усмехнулся, хлопнув Эрика по колену. «А что я тебе говорил? Нет, надо было тогда все-таки поспорить». Эрик улыбнулся так же холодно и фальшиво, как и остальные в кабинете. «Благодарю за урок, профессор Лейв. Иногда стоит принять яд из рук любящего наставника, чтобы потом уметь распознать его в руках врага». «Очень хотелось провалиться сквозь землю. Дурак наивный. Что до плетения? Возможно, я действительно переоценил собственные заслуги, но это ничего не меняет. Теперь оно принадлежит ордену. Я тоже на этом настаиваю». «Думаю, не стоит напоминать, что по договору разглашение тайн ордена человеком, к нему не принадлежащим, приравнивается к измене его величеству», Снова подал голос Альмот. «Полагаю, вы сможете донести это до остальных профессоров, присутствующих на защите». «Да коллег, несомненно, но ученики разъехались». «Судя по тому, что я успел увидеть, едва ли кто-то из них сумеет повторить это плетение без записей. Разве что та девочка, Мара. Как у нее дела, к слову?» «Обещает стать хорошим учителем. Похоже, профессорская диссертация не за горами». «Рад за нее», — Эрик поднялся. «Прошу прощения, господа. Полагаю, дальнейшая беседа обойдется без меня». «Думаю, едва ли нам есть что обсуждать», — произнес Альмот. «Благодарю за теплый прием, профессор». Он сунул руку в кошель и бросил в руки профессору бусину. «Помнится, я обещал вам дохлую тварь для изучения. Делайте с ней все, что заблагорассудится». Прощальный поклон был издевательски безукоризненным. До лестницы, ведущей вниз, они дошли в полном молчании. «Если ты скажешь, что предупреждал», — Эрик криво улыбнулся, — «укушу». «Кусай!» — Альмот подставил предплечье. «Но я...» — Эрик зарычал. Командир рассмеялся. «Пойдем, больше нам здесь нечего делать». «Я хотел бы увидеть кое-кого». «Ты так ничего не понял? Забудь и больше никому не привязывайся». Эрик упрямо набычился. Повторил, «я хотел бы». «Хочешь снова сплясать на граблях? Валяй. Думаю, в полчаса уложишься. Подожду пока в той таверне, где мы в первый раз встретились. Впрочем, другой тут и нет». «Вообще-то была еще одна на станции, где не остановились. Хотя, какая разница?» «Надеюсь, не уложусь». «Спорим?» Ответ Альмот дожидаться не стал, побежал вниз по лестнице. Эрик мотнул головой и направился вверх, перепрыгивая через ступеньку. Дежурные на этаже, где жили девчонки, посмотрели на него недоуменно и сказали, что у Мары, учительницы Мары, своя комната. Эрик мысленно хлопнул себя по лбу. Мог бы и сообразить. На учительский этаж не пускали никого, дверь закрывалась на замок из небесного железа. Такой не возьмешь плетением, только ключом. Значит, надо найти учителя, который сегодня присматривает за порядком. Дежурным оказался профессор Стейн. Эрик он вроде бы обрадовался или сделал вид. Сам Эрик уже не знал, чему верить. Услышав вопрос о Маре, профессор смутился или снова показался и сказал, что у нее сегодня занятий нет, поэтому она где-то гуляет. Эрик разочарованно вздохнул. Гулять Мара могла долго, а бегать искать по всему Солнечному и окрестностям... Впрочем, первый велел проторчать здесь неделю. «Целую неделю», — он улыбнулся, — «ради этого можно и подождать. Наверное, лучше не тянуть до завтра, наведаться вечером, не до утра же она намерена гулять. Пустят ли его вечером в университет? Куда денутся, не станут же спорить с чистильщиком? Впрочем, можно поступить и проще. Не спрашивать ни у кого разрешения и не портить репутацию Мари. Одно дело, когда два шкалера целуются посреди улицы, совсем другое, когда в комнату преподавателя на ночь глядя заваливается чистильщик. Залезть на балкон и вся недолго. Точно так же, как они по ночам удирали из спален по плющу. Высоковато, но возможно. Главное, не перепутать балконы. Найти служанку, что убирала в комнатах преподавателя, оказалось делом 5 минут. И еще 5 минут понадобилось, чтобы выведать, где именно сейчас живет Мара. Сразу от входа повернуться вот так. Налево перевел для себя Эрик. Первая комната профессор Сигрун, потом профессор Рагни, а потом преподавательница Мары. А уж сопоставить мысленный план башни с выходящими наружу окнами и вовсе труда не составило. Альмот, дожидавшись его в таверне, не стал ни расспрашивать, ни насмехаться, несмотря на то, что в полчаса Эрик действительно уложился. И вечером, когда он собрался прогуляться немного перед сном, командир лишь на миг оторвал взгляд от игральной доски и ухмыльнулся так, что Эрику захотелось от души съездить ему по морде. Ингрид не заметила или сделала вид, что не заметила его ухода. Она была занята игрой, партия складывалась не в ее пользу. Фроди дремал, накрыв лицо книгой, так что никто ничего не сказал. Забраться на балкон оказалось несложно, многолетние заросли плюща удержали бы и единорога. Из-за стекол пробивался свет, значит, Мара была у себя. Эрик плетением отодвинул засов, предвкушая, как она удивится. Она не удивилась. Она вообще не обратила на него внимания. Надо было развернуться и уйти тем же путем, что и пришел. Но Эрик так и стоял столбом, глядя, как Мара увлеченно целуется с другим, сидя у него на коленях. Как его руки скользят по бедрам под юбкой, задирая ее все выше. Надо было развернуться и уйти, только ноги словно примерзли к полу. Впрочем, на что он надеялся? От чистильщиков не возвращаются. И все же надеялся, дурак. Надеялся, что его не забудут слишком уж скоро. Он втянул воздух сквозь зубы. Грудь словно сдавила обручем. заставил себя шевельнуться. Мужчина, наконец, заметил движение. Замер, через плечо Мары, глядя на гостя, будто на ожившего покойника. В следующий миг обернулась и Мара. Вскрикнула, вскочила. И, наблюдая, как с ее лица сползает краска, Эрик ощутил нечто вроде злорадного удовлетворения. В следующий миг он узнал мужчину. 2 года назад приехавший из столицы профессор Вагни сменил профессора Травника, ушедшего на покой. Мара смеялась, рассказывая, мол, половина девчонок сон потеряли, а он словно не замечает, только дверь в кабинет всегда нараспашку. Даже начали поговаривать, что вовсе не девчонки интересуют нового учителя. Месяца же не прошло. Эрик ожидал, что Вагни тоже вскочит, попытается заслонить Мару, что-то сделать, сказать. Что угодно, чтобы дать ему повод. Дар у профессора Травника был совсем слабый, Эрик стер бы его в порошок еще до посвящения. Но тот лишь отодвинулся на кровати, словно пытаясь заползти за юбки Мары. Эрик шагнул ближе, оглядывая обоих. «Ты», — сказал он, в упор уставившись на профессора, — «брысь отсюда». Вагни часто закивал, суетливо оправляя одежду. Засеменил к двери. Мара уставилась на него неверящим взглядом. Эрик горько усмехнулся. «Вот так вот». «Неужели получше не могла найти, чтобы в трофеи записать?» — спросил он нарочито громко. Открылась дверь. «Позовешь кого-нибудь, доберусь и убью», — бросил он. Успел заметить, как ссутулились плечи Вагни, прежде чем закрылась дверь. Снова повернулся к Маре. «Эрик, не надо», — выдохнула она. «Еще шаг». Эрик сам не знал, как собирается поступить. Сделать так, чтобы ей было так же больно, как ему сейчас? Или просто еще 2 шага, объятия, которые могут быть и жесткими, склониться к губам, подмять под себя и получить то, что до сих пор снилось ночами? Она не закричит и сопротивляться не будет. Да даже если будет, толку-то? Так просто. И она попятилась, упершись в стену. Шаг еще один. «Ты сказал, будь счастлива», — прошептала Мара. Эрик усмехнулся, приподнимая ей подбородок. Наклонился, почти касаясь губами губ. «А ты такая послушная девочка. С каких пор? И как долго ею будешь?» Она застыла, глядя снизу вверх. Эрик заглянул в глаза, в которых плескался самый настоящий ужас. Мара испугалась его. Его, который за все время ни разу ее не обидел. Его, который минуту назад всерьез размышлял, что сопротивляться она не будет. Неужели за неполный месяц среди чистильщиков он и сам превратился в чудовище? Эрик выпрямился, криво улыбнувшись. «Не бойся, не трону. Ни тебя, ни этого». Он отступил на шаг. Вытащил из-за пазухи ее письмо, разорвал, все так же глядя в глаза. Губы Мары дрогнули. Эрик отстегнул от пояса кошель, ее подарок. Взял за руку. Девушка вздрогнула от прикосновения. Вложил в ладонь увесистую мошну, заставив сжать пальцы. «Прощай». 5 шагов до балкона и сигануть через перила. Он снова усмехнулся при этой мысли. «Пора бы уже взрослеть, наверное, а не пытаться убежать на тот свет всякий раз, когда кажется, что мир рассыпался вдребезги. Пережил тогда, переживет и сейчас. Всего-то снова научиться дышать». Он ждал, что за дверью окажется Вагня, то есть с подмогой. Нет, драться бы не стал, он же обещал Маре не трогать этого, а сражаться с профессорами, которые его вырастили, и вовсе последнее дело. Рвал бы плетение, усыплял, может, еще бы что придумал. Невозможно же поверить, что Вагни просто ушел, оставив ту, кого считал своей женщиной, на милость разъяренного чистильщика. Но тот так и не появился. Только изумленно таращились попадавшиеся на лестницах шкалеры. Он не слишком понял, как оказался на станции, как поднялся в комнату. «Нагулялся?» — усмехнулся Альмот. «Я ставил на месяц. Ошибся, шустра оказалась девчонка». Эрик не повернул головы в его сторону. Вытряхнул на кровать сумку, раскрыл книгу. Сухо хрустнула, ломаясь, резная закладка слоновой кости. Хорошо, что у него не осталось подарков от Леева. Снова шагнул к двери. Альмот прислонился к косяку, скрестив руки на груди. Эрик встретился с ним взглядом. «Выпусти. Хочу побыть один». Тот помедлил, и Эрик добавил. «Не бойся, не сбегу и не...» Он хмыкнул. «Много чести». Он и вправду хотел побыть один, но вскоре стало ясно, что деваться в солнечном некуда. Не было здесь места, не навевавшего воспоминания. Вот под этой вербой они поцеловались первый раз, тогда, как и сейчас, на ветках висели пушистые сережки. Только тогда сквозь ветви слепили глаза солнечные блики, а сейчас едва просвечивал месяц. А вон на той поляне Лейф учил первогодков обращаться с огнем так, чтобы не навредить ни себе, ни другим. Вон тот сеновал, роща, река. Ему не осталось здесь места, и ничего с этим не поделать. Когда Эрик вернулся, на резных перильцах крыльца, разглядывая звезды, сидела Ингрид. Когда он шагнул на ступеньки, зажгла светлячок. «Разомнемся?» Эрик поколебался. Шевелиться, тем более махать мечом, не хотелось совершенно. Хотелось рухнуть лицом в подушку и увлеченно, вдохновенно жалеть себя, несчастного, всеми преданного, никому не нужного. Так ли уж никому? Он поднялся на крыльцо. «Давай». Но вместо того, чтобы отойти в сторону, шагнул ближе как раз тогда, когда Ингрид спрыгнул с перил. Заставить потерять равновесие и пошатнуться, подхватить за талию, вроде бы поддерживать, наклониться к губам, а дальше как получится. В конце концов, ее намеки были более чем откровенными. Только все пошло не так с самого начала. Отшатываться девушка и не собиралась. Ладони жестко легли на грудь, отталкивая, так что это он едва не потерял равновесие, вынужденный отступить. Хорошо, хоть мимо ступеньки не промахнулся, а то бы точно полетел кубарем. «Ты мне нравишься», — сказала Ингрид. «Очень нравишься. Но сейчас ты хотел не меня, а забыть ее. Поэтому нет». Эрик отступил еще на шаг, невесело рассмеялся. «Удивительно, насколько всем есть дело, до осекся. Прости и спасибо». Смотреть ей в глаза оказалось трудно, но и отводить взгляд не годилось. И он действительно был благодарен, что ей хватило мудрости на них обоих. На утро объяснение вышло бы очень неловким. Девушка едва заметно кивнула. Предложение размяться еще в силе, пока окончательно не стемнело. «Спасибо», — повторил он. «Давай». Это куда полезнее, чем жалеть себя. А вот Ингрид жалеть его не стала. После того, как клинок второй раз остановился на волоске от шеи, Эрику пришлось выкинуть из головы все горестные мысли и защищаться изо всех сил. До тех пор, пока из дверей не высунулся Фроди и не загнал их спать. Уснуть, правда, все равно удалось не сразу, но все же удалось. Чтобы ни свет ни заря проснуться от ругани Альмод, велевшего собираться немедленно. Как и хотел первый, их все-таки застиг зов.